Привет, ребята! Питер, что у тебя там? Отдай мне ножницы. Долбоёб. Вообще-то, в Лургаморе можно найти много всего неправильного с точки зрения чиновников. Вообще-то... Обычный долбоёб. Так, спасибо. Обычный долбоёб. Я не Чиполлино, я обычный долбоёб. Спасибо. но я обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб, обычный долбоёб. Срань. Вообще-то... Ты долбоёб.